Вернуть дворянство. Глава 1. Пролог. Все понимали. Суд клана был лишь формальностью. Мама кивнула и гордо задрала подбородок. Отец стоял с каменным лицом, словно ничего и не происходило. Его задача – вселять уверенность в остальных членов семьи. Только поэтому младшие брат и сестры не расплакались. Все происходило в родовом дворце для церемоний. Собрались посмотреть на это не только члены клана, но и представители других фракций. Многие прибыли с детьми. Все-таки событие не рядовое. Изгнание – достаточно редкая процедура. Распорядитель мероприятия дважды хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание, и громогласно объявил. Глава клана Сказовых, Виктор Тимофеевич Гласов. Из-за случившегося батя уже не мог возглавлять клан. Дядя Витя, его двоюродный брат, занявший должность после того, как меня подставили. Широкоплечий статный мужик 50 лет в черном костюме тройки. Было видно, что ему не слишком комфортно. Он вышел вперед, оттянул галстук, поморщившись и покрутив шеей, прокашлялся и сказал. Каждый из нас – лицо рода и клана, опорочивший свою честь, порочит род и клан. Совет вынес вердикт. Тут он все же взял паузу и набрал в грудь воздуха. Изгнать Сказова Арсения Андреевича с лишением права на фамилию. Бессрочно. Последнее слово упало в тишину, как камень в колодец. У меня было время смириться с приговором, но настоящее осознание докатилось только сейчас, отозвалось колким ежом в груди. Не думал, что подобное когда-нибудь случится со мной. Изгнание всегда было чем-то вроде детской страшилки. И вот на тебе. Церемониймейстер перевел взгляд на меня и негромко предложил. Последнее слово в качестве дворянина, я кивнул, расправил плечи и обвел взглядом зал, выигрывая время и собираясь с мыслями. «Я ни на кого не держу зла», — спокойно сказал я. Фоном шел тихий шелест карандашей по блокнотам. Акулы пера повсюду. Фамилии я лишился, но кровь в жилах все та же. Вину не признаю, как и прежде. Своего добьюсь, несмотря ни на что. Тут я хотел продолжить, но все же решил не жестить. Даже это, пожалуй, лишнее. Мне-то уже плевать, а по семье может ударить. Долбаные газетчики хуже стервятников. Мое. Своего добьюсь, они вполне могут перевернуть как. Изгнанный бросил вызов императорскому роду. Конечно, клановые юристы не спят, от начальства писакам по шапке прилетит, но опровержение из них не выбьешь. Рад, что больше не придется торчать на приемах и слушать болтовню стариков по 4 часа, хмурые лица присутствующих посетила легкая улыбка. Даже мама подняла уголки губ, хотя глаза уже поблескивали. Уходить надо с достоинством. Уверен, честные журналисты подчеркнут этот момент. Отдохну от всей этой суеты. Немного. А вот это уже крючок на будущее. Тонкий намек, что еще не все потеряно. И пусть в истории вернувших себе дворянство было мало, но, по правде сказать, в череде войн они могли просто потеряться. Архивы горели не раз и родовые, и государственные. Надеюсь, УБГ гордится таким выпускником. Тут уже по залу покатились смешки. Уральская государственная гимназия вечно прыгает в рейтинге империи со 2-го на 3-е место и обратно, сильнее других учебных заведений комплексует, если так можно сказать. Я повернулся к мужчине с большим неуклюжим фотоаппаратом и ухмыльнулся. Вспышка. Вот и все. Все первые полосы теперь мои. Отныне я не дворянин. Без клана, без рода, без фамилии. Пауза затянулась. Церемониймейстер вопросительно поднял бровь. Мол, это все, я покачал головой, посмотрел на оператора с камерой, дал сигнал на записи и сказал одно единственное, но такое важное для принцессы. Жди. Глава 1. Начать стоит, пожалуй, с того, как я попал в такую ситуацию. Возможно, всему виной то, что я не забыл свою прошлую жизнь. Да, звучит странно, но так и есть. Я взрослел и постепенно вспоминал все больше фактов из перерождения в другом мире. Иногда воспоминания накладывались друг на друга и выходили забавные казусы. Так, младшего братишку Славика я звал Эйку в честь сводного в прошлой жизни. В итоге это прозвище так и прилипло. Блин, бедный брат, теперь ему расти без меня. Черт, отвлекаюсь. Ладно, с этим мы еще разберемся. В общем, моя, назовем ее, особенность мне не слишком-то и мешала. Даже, наоборот, добавляла житейского опыта. Я не все в деталях помню. Так обрывочно. Садик. Манная каша с комками. Переезд. Школа. Драки во дворе. Переезд. Новый класс. Драки с одноклассниками. Опять другой коллектив. И снова грызня за место в нем. Универ. Общага. Бутеры из одного лишь хлеба с майонезом и луком. Срочка. Первая работа. Вторая. Третья. Не знаю, сколько лет мне было, когда все закончилось. Причин не помню. Просто однажды начал жить заново, и все. Не слишком много информации, особенно учитывая, что подавалась она порционно, но этого хватило, чтобы заметить существенные различия в двух мирах. Стоит заострить внимание на том, что все-таки как личности я сформировался именно здесь и считаю текущую жизнь основной. Что касаемо временной адаптации, тут странная смесь 18 и 21 веков. Всему виной пресловутая магия, или как ее здесь зовут, табур. От слова табу, то есть когда-то она была под запретом. Довольно спесивая энергия, и, чтобы ее обуздать, приходится приложить немало усилий. Впрочем, об этом позже. Современные технологии и рыночная экономика здесь идут рука об руку с закостенелым традиционализмом в укладе жизни. И так не только в Российской империи, а вообще везде. Чтобы стало понятнее, на какой стадии технологического развития находится общество. Мобильные телефоны пока только кнопочные, да и доступны, в основном, главам кланов. А вот компьютеры уже сильно ход набрали. Затянув пояса, их себе может позволить любой представитель среднего класса, которому он нужен по работе. Так вот, вернемся к цепочке событий, что и привела меня к изгнанию. Все началось 2 года назад на приеме у князя Багратиона. Даже не помню, в честь чего было торжество. Мои воспоминания в тот вечер примагнитились к одному единственному событию. Остальное потерлось, как черновые линии карандашного рисунка. Я, тогда еще 16-летка, сын главы клана средней руки. Сказывы ничем особо не отличались, включали в себя всего 3 рода. Сказывы, Гласовы и Тихомировы. Причем, первые 2, братские, а вот 3-й подкидыш. Мы и на прием-то этот попали только благодаря тому, что дед приятельствовал со старейшиной Багратионов. Гости все прибывали и прибывали. Я шел по двору в поисках моего друга Федьки Сапрыкина, рыжие лопоухи, и он бы сразу бросился в глаза. Тут калитка поместья скрипнула в очередной раз. Голова повернулась на звук рефлекторно. Я лениво посмотрел на новоприбывших и отвернулся, но потом мозг прогрузил информацию, и пришлось обернуться еще раз. Я прикипел взглядом к входящим, точнее, к одной из них. Седой старик, император и пышная дама в платье расплылись, как и наследный принц, а вот принцесса, расцветшая после лета, приковала мое внимание. Я замер с открытым ртом. Звали ее Ева, и она была прекрасна. Черное платье с пышной юбкой. Такой цвет у женщин, в принципе, редкость, тем более у столь юных, но принцессам позволено больше, чем остальным. На контрасте с нарядом выделялись светлые волосы девушки, крупными завитками скользящие до самой груди. Она о чем-то щебетала с матерью и, обводя территорию взглядом, споткнулась на мне. Видимо, у меня та еще дебильная ухмылка была. Ева тихо засмеялась. Я так завис, что вспомнил о поклоне в самый последний момент, но даже склонившись продолжал смотреть на нее. Все остальные события того вечера смазались. Помню лишь, что не сводил с нее глаз. На следующее утро у меня болели оба бока, ведь я постоянно получал легкие тычки от Федьки, сопровождающиеся. «Не пялься ты так, придурок, и хорош глазеть», — моргало выскочит. Ну да, не слишком по-дворянски, но он вообще парень интересный. Нам с Евой было никак не пересечься, даже в одну компанию не попасть. Принцесса гуляла по двору только в сопровождении кого-то из кузин, а в группе с парнями могла оказаться, только если там есть представители одного из множества имперских родов или ее дальние родственники. Тогда у меня еще не имелось никакого плана. Я вообще не ее полета птица. В школе нам с ней не встретиться, у наследников свои учителя, дворцовые. На городских мероприятиях она тоже со свитой. Нужно было ждать следующего приема, где появится императорская чета, и куда меня тоже пустит. Всю неделю я терпел подколки Федьки, моргал удары на уроках фехтования, а на семейном ужине вечно отвечал на вопрос «все нормально», у меня, как и большинства парней моего возраста, не было никаких шансов даже просто пообщаться с Евой. Как ни странно, помогла выйти из ситуации моя невеста и по совместительству учитель японского, Аки Сато. Она, как легко догадаться, из рода обрусевших японцев, бежавших из Хоккайдо после того, как полвека назад тамошний император оправился от тяжелого нокдауна, что нанесли северяне во время своей попытки переворота. Наши отцы вели совместный бизнес по зимней речной рыбалке, а потому все было предрешено еще до моего рождения. Аки хорошая девушка, мы крепко дружили, но на этом все, потому иллюзий никаких не питали. Скорый брак воспринимали как необходимую неизбежность и регулярно подтрунивали друг над другом на этой почве. На восьмой день на большой перемене во время обеда она подсела к нам с Федькой за стол. «Привет, лоботрясы!» А Акитян изобразил поклон на японский манер Федька, на что девушка лишь закатила глаза. «С твоим искривлением осанки лучше так не делать», — посоветовала она, «а то ты вынуждаешь леди шутить неподобающе». «Ты о чем?» — почесал затылок друг. «Муж, объясни ему», — пихнула она меня локтем. «А, что?» — вскинулся я, пропустивший их дежурный обмен подколками. «Ты что, на дуэли по башке пропустил?» — обеспокоенно заглянула она мне в глаза. «Хуже, Сакура, ты моя цветущая», — вздохнул я. «Он в принцессу влюбился», — прошептал Федька и покрутил пальцем у виска. «У-у-у», — протянула Аки и приложила ладонь мне ко лбу. «Тут требуется родовой лекарь. Давай», — заговорщически прошептала она, глядя на Федьку. «Я его отвлекаю, а ты рукава рубахи сшиваешь». «Да ну вас», — отвернулся я. «Не травите душу, сволочи бесчувственные». «Ладно этот», — я кивнул на друга. «Его в детстве лошадь по башке легнула. Но ты-то, любительница хаку, где твое сочувствие? А тебе не сочувствие нужно, а помощь. Просто пообщайся с ней один раз, и весь флер разрушится. Я тебя уверяю, она совсем не такая, как кажется. После разговора запечатление спадет, гарантирую. Совет, японское качество». И на этих ее словах я увидел блондинчика Гюнтера Зингера, одного из немногих в нашей школе представителей международных кланов. В швейную промышленность они вцепились крепко. Мы с ним никогда особо не ладили, но до драки дело пока еще ни разу не дошло. Он вхож в круг к принцессе, хоть и не из имперского рода. Я даже подумать не успел. Просто взял самую маленькую картофелину с тарелки, сделал из ложки катапульту и пустил в цель. Короткий полет, и снаряд попадает прямо в чашку с супом немца. Содержимое тарелки расплескалось на лицо, рубашку и брюки. Упс, не такого эффекта я ожидал. Думал просто на стол попасть. Стоит ли говорить, что творит борщ с белыми вещами? Гюнтер мгновенно подскочил, мигом выявил виновника и направился в мою сторону, гневно вбивая подошвы в пол. Я лишь улыбнулся и помахал рукой. «Что это, нахрен, было?» Сказав на чистейшем русском, заорал он, остановившись у нашего стола. Я пожал плечами. «Прости, промазал. Ну да, целился-то я в твою смазливую рожу». Гнев с его лица мигом исчез. Вместо него наплыла зловещая ухмылка. «Дуэль. После уроков. За школой. И если я выиграю, ты до конца года будешь приходить в костюме шута, как пожелает его швейное величество», — лениво бросил я. И когда он развернулся, окликнул его еще раз. «Погоди, ты кое-что забыл». Гюнтер развернулся, и я выплеснул сметану ему на рубашку. «Какой борщ без сметаны?» — покачал я головой. «Туристы». Спасла только реакция Аки. Девчонка дернула меня за шиворот, и поэтому просвистевшая нога немца не сломала мне нос, хотя падение на пол вместе со стулом тоже сомнительное удовольствие. Федька загородил меня собой, позволяя подняться. «Я тебя», — пыхтел Гюнтер, — «закажи портному костюм шута. Если у твоей семьи денег хватит», — выплюнул он, развернулся и ушел. «Не испугался все-таки?» — ухмыльнулся немец. С ним пришли Руслан Мунибаев, его род поднялся на горной промышленности, и Василий Фондорин. «А вот чем эти занимаются, вся империя гадает. Со мной Аки и Федька». «Регламент», — взяла в свои руки ход дуэли японка. «До потери сознания либо до сдачи», — сказал Русик. «Ставка, клоунский костюм до конца года. Устраивает?» «Да», — ответил я, — «но с моей стороны другое условие». Немец лишь поднял одну бровь. «Будешь изображать моего лучшего друга и вести себя соответствующе на всех приемах», — расплылся я в довольной улыбке. Гюнтер фыркнул, еле заметно обменялся взглядами с секундантами и кивнул. «Хер с тобой», — сказав. «Только ты такую чушь выдумать мог, но чур не порочить мою честь своими выходками». «Разумеется», — козырнул я, — «если он так сказал, значит, не идиот и все же допускает возможность своего проигрыша». Мы сошлись, пожали руки и разошлись. Я сделал гипервентиляцию легких, напитывая клетки кислородом, так энергия расходилась лучше и проще зажечь в себе табур. Это источник магической силы. Она привычно разлилась от центра груди и разошлась по всему телу, окутав словно целлофановая пленка. Гюнтер же вспыхнул фиолетовым огнем, будто декоративная свечка. «Панторис, я слабый табурщик, но не глупый парень. Свои недостатки компенсировать могу. Только перераспределение энергии меня и спасает, а иначе был бы бит каждым и всюду. Я реально никчемен как маг, на уровне 13-летки или даже хуже. Все секунданты разошлись и окутались щитами, на всякий случай. Бой, объявила Аки. Ну все, началось аниме. Я сделал рывок зигзагом, пропуская над головой энергетический шип. Простейшая техника, почти первое, что дети осваивают, но у меня и такого не получится. Гюнтер выставил две руки вперед. Я замер. В ладонях противника вспыхнул меч, тоже базовый навык. Его кончик оказался в считанных сантиметрах от груди. Я отбил лезвие окутанными в табур руками, и тут немец сделал ошибку. Ему бы растворить конструкцию и создать новую, но он зачем-то оттянулся вместе с оружием в руках. Видимо, сработали рефлексы, вбитые на фехтовании. Моя нога врезалась ему в живот. Табурный щит вспыхнул, тем не менее парня скрючило. Я, не замедляясь, тут же на подшаге ударил коленом в голову, откидывая противника на спину. Приземлился сверху и долбил заряженными кулаками, пока фиолетовая пленка защиты не лопнула. Хорош, резко выдохнул он, когда первый удар прилетел в предплечье, закрывающее лицо, бережет свою смазливую рожу. Да будет так. Я пожал плечами и встал, даже руку протянул, чтоб помочь подняться. Гюнтер отмахнулся и поднялся сам. Будет реванш, сразу объявил он. Не раньше, чем истечет срок исполнения обязательств, заявил я. Следующий прием должен был быть в честь завершения постройки усадьбы Ярмаковых. Транжиры-нефтяники отгрохали себе лужайку с футбольной поле, все остальное тоже не отставало по размаху. Посмотреть на это диво хотелось многим, только вот пригласительные будут не у каждого. А те яец, ходил я по дому в поисках главы клана. О, Семен, наш дворецкий за последние 16 лет никак не изменился в лице, так что сколько ему, я даже предполагать не решаюсь, выглядит всегда на 49. Мне даже кажется, что он призрак слуги, прикованный к семейному особняку каким-нибудь проклятием. Впрочем, может, это его табур Гойли или по-простому родовая магия. Уникальная, разумеется. Ваш отец у себя в кабинете, размеренно проговорил Сёма и почтенно склонил голову. Я побежал в мужицкое крыло здания и ворвался в приемную. Секретарша Светлана Ильдаровна подняла голову. Арсений, удивленно констатировала она, ваш отец сейчас занят. Не слушая ее, я постучал. «Пап, войди», — раздалось из-за двери. Отец стоял у окна и читал какой-то документ. В свои 42 батя выглядел на 35. Несмотря на то, что он высокий, я был среднего роста, да и остальные его дети тоже вряд ли вытянули в лотерее удачный ген. «Серьезное что-то, когда я тебя о чем-нибудь спросил», — уставился я на него. «Садись», — кивнул он на гостевой стул, отложил документ на подоконник и сел в свое кресло, задумавшись. «Хотя нет». Он снова задрал глаза к потолку, словно там крутили на проекторе какое-то воспоминание. «А, помню, был случай в детстве. Нет, это Славка, а не ты». Отец распрямился и удивленно уставился на меня. «Никогда», — выдал он пораженно, нажал кнопку связи с секретаршей и проговорил. «Свет, чайку нам и покрепче. Достань мне приглашение на прием Ярмаковых», — сказал я, внимательно читая каждый отцовский жест и оценивая реакцию. «На спортстадион можно и в городе сходить», — хохотнул он. «Вообще не понимаю, зачем там дом строить? Да-да, охотничьи угодья прямо под окном. А если канал от реки прорыть, то можно рыбачить из спальни второго этажа. Им все уже кости перемыли. Мне на них плевать, честно. Просто там будет классно. Они вложатся в праздник, и Аки очень хотела сходить», — соврал я, не моргнув глазом. «Аки, говоришь», — задумчиво протянул отец. «Нас вез семейный водитель. Как всегда, я попросил отгородить заднее сиденье черной звуконепроницаемой переборкой. Ау!» Притворно скривился я от легкой пощечины Аки. «Хватит пялиться на мои, на мою, черт, чтоб я еще раз платье с подобным вырезом надела. В такие моменты я был рад, что моя невеста именно она, все-таки экзотика. Для японки у нее очень русская фигура, хотя ростом она и чуть ниже наших, стройная, миниатюрная, но все на месте. Лишнего я себе с ней никогда не позволял, но иногда включался инстинкт, и взгляд невольно задерживался на ее округлостях дольше, чем позволял этикет. «Итак, повторим план», — сказала она. «Не лыбишься как дурак, шутишь редко, но метко. Никаких банальных тем, этим она сыта по горло, и не вздумай ляпнуть что-нибудь. Да я не понимаю, что ли», — возмутился я. «Не понимаешь», — строго посмотрела она. «Я тебя всю жизнь знаю, Арс, и иногда тебя заносит. Ты становишься излишне компанейским, смекаешь, точнее, не так, ты можешь стать таким слишком рано, а у дворян, а тем более у имперских, красная лампочка сразу на это загорается. Осторожно, простолюдин. Да, тут она права, я не люблю все эти долгие регламентированные тысячелетиями расшаркивания. Умом понимаю, система придумана не просто так, сложилась, потому что по-другому не могло быть, но вот не нравится мне. Поэтому мои близкие Федька и Аки, они простые и искренние. На входе как два привратника стояли черные блестящие человекоподобные шагоходы последней серии, в высоту метров 5, забрало тонированное, неизвестно, с пилотами или без. Пока все их разглядывали, мы без очереди проникли внутрь. Раскланившись с хозяевами поместья и их младшей дочуркой, мы отправились на поиски Гюнтера, который, как назло, курсировал по двору и прятался в самых незаметных закутках. Территория была огромна, плюс открытый для гостей первый этаж исполинской усадьбы. Короче, нашли мы блондинчика только через 2 часа. «Ну ты и гад», — покачал я головой, протянув ему руку. «Я тебе не собачка, у ворот привязанным сидеть», — огрызнулся он. Стоял немец вместе со своим братом Стефаном, который, конечно, был в курсе договора. «Не опозорь меня», — предупредил блондин, сквозь зубы, при этом улыбаясь, идущим навстречу товарищам. «Не боись», — отмахнулся я. «Чай не в сарае выросли, и складно балакать могем. Интенкентентент ваш вдоль и поперек выштрудировали». Братья лишь тяжко вздохнули, а Аки уткнулась мне в плечо, пряча улыбку. Нас представили Нюргуну Баатурову и его невесте Насте. Фамилию не назвали. Девушка была в маскарадной маске. Такое изредка, но разрешалось. «Если ты чья-то кровница или на тебя ведется охота по другой причине, это же не повод пропускать званые вечера». Спустя еще час мы столкнулись с Евой и ее двоюродной сестрой Ингой, после чего алмазный наследник и его таинственная невеста отбыли к столам с едой, а мы вшестером направились к пруду. Сердце колотилось. Гюнтер сообразил, к чему вообще я сделал именно такую ставку на дуэль, и явно выдумывал какую-то пакость. Единственное, о чем я мечтал в тот момент, как-то остаться с принцессой наедине. Все случилось само собой. «А ваш клан чем занимается?» – спросила Инга, просто чтобы заполнить паузу. «Всем понемногу», – дал я дежурный ответ. «Но лично мне больше прочих нравится наше последнее приобретение – крохотная типография. Авантюра в чистом виде, но к ней в комплекте идет перспективное издательство. Дирижабль. Может, слышали?» «О, я слышала!» – почти воскликнула принцесса и тут же взяла себя в руки. «Дворянка в Китае. Они же печатают?» «Да, автор очень милая девушка, достаточно юна, кстати, так что еще долго будет радовать читателей. Вы знакомы с Василисой Рысевой?» Пораженно посмотрела она. «Какая же милашка! Спасибо всем богам за эту дурацкую покупку издательства. В лепешку разобьюсь, но продать не дам». Вспоминая позже все, что произошло дальше, я был удивлен своему состоянию. Оно походило на легкую эйфорию после 2 бокалов шампанского. Стоит отдать должное Аки, Инге и Гюнтеру, которые вникли в ситуацию, и вопреки опасениям ни разу не пытались нам мешать, а потом были 2 тяжких года. Да-да, в следующем году я Гюнтера снова отмудохал, хотя мы уже гораздо меньше бесили друг друга. Его уровень владения табуром вырос, и он мне плечо проткнул. Получил я тогда от отца, ладно хоть не за саму дуэль, а за то, что подставился. Все-таки батя у меня правильный. Моя милая японская лисичка прикрывала меня как могла, да и Федька старался, чего уж. У него отец, конечно, не из столбовых кланов, но тоже со связями. Крупная логистическая фирма. В общем, за приглашение мы бились, как могли. А когда не получалось встретиться на приеме, пользовались голубиной почтой. По-другому никак. Мобильник принцессы отслеживался. Еще я всерьез взялся за издательство. Отец уже подготовил документы, чтобы мне его передать, когда стукнет 18. Василиса Рысева часто приезжала к нам на встречу с принцессой как с самой преданной читательницей. На самом деле Васька делала это из-за того, что я добился пересмотра ее договора и выбил ей процент пожирнее. Она, по сути, ничем не рисковала. Так что наедине с Евой мы все же оказывались. До того злополучного вечера, до сих пор в деталях помню кровь на ее белом платье и слезы в прекрасных глазах. Эти ублюдки однажды ответят. Глава 2. Глава службы безопасности клана Сказовых устало потер виски. Павел Лесных по кличке Леший уже давно жаловался на зудящие предчувствия и, вконец затрахав всех подчиненных, все же нашел причину. С частыми визитами принцессы в издательство было что-то не так, он провел короткое расследование и пришел к выводу, что надо бы наведаться к Андрюхе, рассказать все, пусть у него башка по этому поводу болит. Приняв решение, безопасник вышел из домика охраны и направил стопы по мощеной дорожке в особняк. «Все чахнешь над бумагами», — сказал он, войдя в кабинет. «Ну так это у тебя работа не бей лежачего, а я человек занятый», — засмеялся глава клана. Уж кто-то, а он точно знал, сколько всего лежит на плечах Лешего, и насколько ему иногда непросто. «Помнишь, я тебе про барахлившую чуйку говорил?» — серьезно посмотрел на него безопасник. Сказав напрягся, что хорошо знающий его Павел сразу считал как: «Не томи, принцесса к нам в дирижабль зачастила, тебе не кажется? Ну она же фанатка этой, как ее, угу, только вот на, посмотри», — Леший протянул папку. Сказав распределил документы по всему столу. Его глаза быстро бегали по спискам приглашенных гостей на званые вечера и постоянно натыкались на одни и те же фамилии. Зингер, Сказав, иногда мелькали Сапрыкин и Сата, но красной нитью через все тянулась фамилия, которую в стране знал каждый. Она такая в империи одна единственная. Иванова. Иванова Ева, дочь императора. «Я не понял, Паш, а что тут такого?» «Ну пересекаются они на мероприятиях. Сапрыкин и Аки на половине приемов, на которые они приглашение выбили, не присутствовали, зато знаешь, кто там был. Даю подсказку, он мой следующий босс. Ну они же друзья, делятся друг с другом. Это нормально». «Наверное», — уже менее уверенно сказал глава клана. «Андрей, все последние прогулы Арсения связаны с тем, что в эти дни принцесса приходила в издательство. А теперь сопоставь это с тем, что он как лев выгрызал каждый процент гонорара Василисе. А еще я голубей ловил. Записку читать не стал, но в сети есть образцы подписи принцессы. Согласно почерковедческой экспертизе, вероятность не стопроцентная, но, скорее всего, их писал один и тот же человек». «Вот как», — откинулся в кресле Сказав, уставившись задумчивым взглядом сквозь подчиненного, а потом вдруг улыбнулся и хмыкнул. «Ну Арс, сразу чувствуется сказовская кровь, ха, с принцессой, надо же», — но сразу после этого глава клана посерьезнел. Минут пять двое мужчин провели в полной тишине, после чего, наконец, хозяин кабинета распрямился, усилил охрану издательства, но скрытно. «Пусть детишки еще побалуются, эта жизнь им много дерьма на лопате подкинет, не хочу в этом участвовать, год-другой у них своя семья появится, не до этого будет». Леший кивнул и сказал: «Меня, знаешь, что удивляет больше всего в этой истории, как императорская СБ это пропустила, она там, похоже, мышей не ловит, план Аки не сработал». Ева оказалась замечательной во всех смыслах девушкой. Ее тяготила бытность принцессой. Она грезила путешествиями и простыми радостями жизни, к которым ее не подпускали. Поэтому так любила читать, проживала через книги чужие судьбы. «Я вообще забил на развитие табура, фехтование и физическую подготовку. Вряд ли мне саблей или шпагой орудовать придется. Сосредоточился на учебе, налаживании связи и построении бизнес-планов. Времени оставалось немного. 2 года, чтобы вывести сказовых, если не на уровень столбовых кланов, то что-то около. Проблема была не в том, что мы не слишком мощный клан, а в том, что мы не нарицательны. Взять хотя бы ту же Сата. Сразу всплывает в воображении страна восходящего солнца, и ты понимаешь, за этой фамилией особенная история. А у сказовых что, о чем говорить, у нас даже нормального боевого крыла нет. Но это не проблема, один леший чего стоит. Да, мы честны, никого не кидаем, свое не отдадим, но таких кланов много, мы не запоминающиеся абсолютно. И такому клану, даже если его состояние увеличилось бы в 100 раз, не светил брак с Ивановыми. Сказовы, кто-кто, ну эти, которые в общем, чем-то занимаются. Ага, именно это я и собирался менять, стратегию выживания предков. 700 лет клан выживал за счет неприметности, и кто бы мог подумать, что однажды одному юнцу захочется большего. Отец ничего не замечал. Он был несказанно рад, что я сам начал интересоваться делами и вникать во все. Даже выделил мне личного помощника, с которым я катался по нашим предприятиям. Разумеется, у меня имелось свое мнение по многим вопросам, но я пока держал его при себе. Для начала требовалось завоевать доверие членов рода, показать предпринимательскую смекалку. Я ждал совершеннолетия, чтобы начать раскручивать маховик развития клана. Только вот я тогда не знал, что всему этому не суждено было сбыться. Ежегодный императорский бал-маскарад, на который приглашаются все желающие дворяне, должен был стать нашим с Евой прощальным перед тем, как мы расстанемся минимум на год и я уйду с головой в дела рода. Не понимаю как, но я узнал ее даже в маске. «Иди уже, герой-любовник», — толкнула меня в спину Аки. План был настолько прост, насколько изящен. Платье у Евы уникальное, именно по нему охрана и вычисляла наследницу. Она отлучилась с кузиной Ингой в дамскую комнату и поменялась с ней нарядами, а заодно и прическу пересобрала, как получилось. Ну и маски, разумеется, пришлось надеть другие. И вот она стоит передо мной в белом бархатном платье с небольшим декольте, как невеста. У меня почти перехватило дыхание, когда я взял ее за руку. Аромат духов кружил голову. Мы вместе на виду у всех, и никто не знает об этом. Она засмеялась и повела меня в сад, чтобы укрыться в одной из множества обвитых цветущим плюшем беседок для парочек. Мы зашли и закрыли поросшую зеленью дверцу. Ну все, наедине. В первый и, хочется верить, не последний раз. Мы сняли маски и поцеловались. Все, о чем я мечтал последние 2 года, наконец, сбылось. Она моя, принцесса. Безумие какое-то. Я не мог поверить своему счастью. Арс, отпрянула она. По щекам катились слезы. Вчера я слышала, как отец обсуждает моих женихов. Все будет хорошо, клянусь. Я добьюсь своего. Я тебе верю. Она заглянула мне в глаза. Сердце пропустило удар. Мы никогда не говорили друг другу того, что она сейчас собиралась сказать. «Я тебя люблю». И в этом момент раздался звук табурной техники. Характерный такой импульс с вибрацией. Я только и успел оттолкнуть принцессу. Красный луч располовинил круглую кабинку надвое. Я не держал щит, и где-то меня зацепило, потому что успел увидеть, что белое платье принцессы заляпано в брызгах моей крови. Повсюду раздались крики. «Ну ничего, нам бы только пару минут продержаться, среди гостей куча охраны в гражданском». По глазам ударила красная вспышка. Я окутался в табур рефлекторно. Меня что-то сбило. Я полетел. Пробил одну из кабинок насквозь и прошил декоративный куст, упав на группу убегающих. Вскочил, окутал ногти табурными когтями, мой максимум. Бегущие шарахнулись. Я увидел, что принцессу уже закрывают собой охранники, тащит в особняк. От сердца отлегло. Она смотрела на меня. Я ободряюще улыбнулся. «Все будет хорошо, родная». В темном кабинете, склонившись над ноутбуком, расположился мужчина. Начавший сидеть следователь тайной канцелярии разгладил 2 пальцами порыжевшие от табака усы. Олег Ржевский славился несгибаемым характером и тем, что вертел на своей шпаге всех интриганов вместе с кланами. Имея первый ранг табура, он мог выговаривать любому, что думает, если на него кто-либо попытается давить. Он осмыслял увиденное на камерах, запустил видеосклейку еще раз. Вот фрагмент, где принцесса уходит с подругой. Затем она возвращается уже в другом платье. Следом момент, где парень хватает ее, приставив к горлу нож, тащит за руку. Потом птица села прямо на камеру и уткнула в нее свою морду. Запись с другой показывает, что сам удар, разрезавший кабинку, был замазан красной вспышкой табурной техники. Где-то подвох, задумчиво изрек он и потянулся к портсигару. Достал из кармана подаренную императором зажигалку с трехглавым орлом и пощелкал несколько раз, играя с огнем. Сделал характерное движение, словно пытается ударить кого-то плетью. Синяя светящаяся нить вылетела из руки и обхватила оконную ручку. Он дернул кистью, и ставни распахнулись, запуская свежий воздух и готовясь подхватывать дымные кольца. «К внуку не подпущу, если не бросишь», — вспомнил он обещание сына. Следователь помял скрутку в пальцах, плюнул и бросил в урну. Матерясь, наклеил на шею сразу 2 никотиновых пластыря. Допросить принцессу не разрешили, но у Ржевского везде уши. Ева ревет сутками напролет и просит отпустить задержанного. Он ее друг. Друг, ага. Не доглядели за императорской дочерью, значит, даже удивительно. Малец, конечно, хорош, и ведь не испугался. НДА, кто кого пытался обмануть, вот в чем вопрос. Перемудрили все, а разбираться мне. Дворяне, мать их. Он щелкнул мышкой, запуская видео допроса. «Это вы на записи приставили нож к горлу принцессы?» — спросил старший следователь. «Нет», — качает головой парень. «Это не я, и девушка не Ева. Там человек, одетый как я. Костюм и маска совпадают. Даже цвет табурной техники идентичен, что больше всего удивляет», — говорит спокойно. «Для 18-летнего Салабона, которого обвиняют в нападении на принцессу, уж слишком расслаблен. Спросите у принцессы, она вам подтвердит, что это не я. Принцесса переживает стресс после атаки. Сейчас допросить ее не представляется возможным. Парень ухмыляется. «ПГХМ, звездите, вы, дядя, кто-то у вас там темнит». Мальчишка указывает пальцем в потолок. «Господин Сказов, ведите себя достойно», спокойно отвечает следователь. «У нас есть запись с дуэли в 9 классе. Там вы потеряли контроль и ударили такой же красной вспышкой. Она абсолютно совпадает с той, что засветила запись, скрыв место преступления. Я слаб в табуре», вздыхает парень и откидывается на стуле. 5-й ранг, 10-ка по стабальной шкале Попова. «Вам это подтвердит любой член моей семьи. Я не способен кабинку разрезать. Меня каждый второй 6-классник отделает раз на раз. Я не могу такую вспышку вызвать. На школьной записи сияние как от крохотного фотоаппарата. У нас есть информация, что вы подбивали своих друзей на добычу приглашений. Вы буквально преследовали принцессу на каждом приеме, куда могли попасть». Тут Сказов начинает хохотать. «Повеселили вы меня, конечно. Подбивал друзей. Друзья на то и друзья, что их подбивать ни на что не надо, они сами тебя подобьют и подопнут, если придется, в нужную сторону. Я даже не знаю, как парировать ваш высев, в смысле, вашу теоретическую выкладку. У нас тут развлечений не то чтобы много. Мы всегда берем пригласы, когда есть возможность, потому что вдруг кто-то из компании захочет. И, конечно, мы ими обмениваемся. С каких пор это преступление?» «Да, похоже, мальчишка уверен в своей невиновности, но камеры говорят обратное. Самому, что ли, с ним поговорить?» Глава тайной канцелярии несколько раз щелкнул зажигалкой, взял со стола красный телефон и по старинке стал крутить барабан. «Слушаю», — раздался знакомый уверенный голос. Казалось, годы над его владельцем не властны. «Петр Павлович, это Ржевский. Не побеспокоил, а, Алижа?» Почудилось, даже обрадовался император. «Как там дело продвигается? Как раз по этому поводу и звоню. Мне бы с дочкой вашей поговорить, если можно». «Нельзя, Алижа». Испугалась она сильно. «А когда хотя бы примерно? Не знаю. Может и никогда. Вдруг у нее на всю жизнь стресс по этому поводу». «Я понял, ваше величество. Всего доброго». Ржевский положил трубку и потер пластырь на шее. Император фактически намекнул, что дочь всеми силами будет выгораживать парня. Конечно, общественность не должна узнать о том, что принцесса общалась с каким-то Сказовым. Его понять можно, бог ему судья. Следователь и сам эту фамилию в первый раз слышит. Хотя, казалось бы, все кланы на виду, мелькают в новостях все время, а нет, и там тихоня есть. «Такое устроит?» – спросил молодой следователь, протягивая мне соглашение. Я быстро пробежался глазами по тексту и глянул на Ржевского, почти невидимого в темном углу камеры. Если бы не уголек сигареты, он бы вообще был незаметен. Его к расследованию не привлекали по понятным причинам. Виновных не нашли и требуют содействия. Взамен, выйду почти сухим из воды. Либо меня закроют, причем надолго. Все-таки покушение на императорский род. Было бы желание, как говорится, а там даже таких жиденьких доказательств хватит. Ну каковы хитрецы. Мало того, что узнали о наших отношениях, так еще и чудом пронюхали, что Ева поменяется с Ингой платьями. Сволочи, но профессионалы. Сдается мне, глава дворцовой СБ максимум на воротах теперь будет стоять с металлоискателем. Я отложил текст соглашения и задумался. Нападение перед публикой выставляется как неконтролируемый выброс табура. Такое случается. Правда, только у детей, когда осваивают эту энергию. По кулуарам пустит слух, что отец меня отмазал за очень большую сумму. Тут, правда, и родне попотеть придется, кивая и подмигивая в нужных местах, подтверждая и опровергая те или иные намеки в разговорах. Меня изгонит. Это тоже понятно зачем. В наказание за связь с принцессой. Мозолю я им глаза. По итогу, это самый оптимальный вариант. Убийцы думают, что на них не вышли, следователи работают дальше. Император врет дочери, мол, пытался меня отмазать, как мог. Ева в слезах, но благодарна папаше, ведь если бы меня посадили, она бы ему покоя не дала. Я не в тюрьме, и вроде все хорошо, да только вины на мне вообще нет никакой. Жизнь – штука несправедливая. Не думал я, что прочувствую это на себе уже в 18 лет. Впрочем, все могло выйти куда хуже. Если бы неизвестным убийцам удалось задуманное, например, печатку-то родовую дадите или мне кровью подписывать, уставился я на следователя. «Кровью», раздался из темноты голос Ржевского. «Ну вы вообще», покачал я головой, взял кнопку с жалом и раздавил ее между большим и указательным пальцем. легкий укол в подушечку, и остается только подождать, пока накопится достаточно, чтобы можно было сделать отпечаток. Ржевский, скажи мне, когда поймаете их? Кровавый оттиск на гербовой бумаге ознаменовал новый этап моей жизни. Ева Иванова досмотрела выпуск новостей, и даже расплакаться не смогла. Это его короткое «жди» вселяло столько надежды. Главное, что он жив. Такой, как Арсений, точно пробьется, несмотря на все преграды. Она вспомнила, когда увидела его впервые. Лыбившийся как дурак, он продолжал косить на нее взгляд, даже когда поклонился. Ни в день знакомства, ни после принцесса не говорила ему, что узнала. Он не похож на прочих ее знакомых. В общении со всеми, кроме парочки кузин, Иванова всегда искала подвох. Все-таки императорская дочь. Но с ним все было иначе. Хотя, пожалуй, других девушек его быстрое сокращение дистанции в межличностном общении могло и напугать. Но не ее. Еву тошнило от того, насколько все боялись сказать ей лишнее слово. Она будто всегда разговаривала с вежливыми роботами. А ей хотелось чего-то настоящего. И пусть это будет с запинками, не по этикету, но этот разговор будет живой. Только с Арсом Ева могла забыть о том, что она принцесса, и почувствовать себя просто девушкой, обычным человеком. Он не боялся фантазировать. Рассказывал ей выдуманные истории про ведьмака, Нарнию, приключения Бильбо и Фродо Бигинсов, про джедаев из далекой-далекой галактики и, конечно же, пугающий до жути Стикс. И как только один человек мог выдумать десятки таких разных миров, да еще удержать их все в своей голове. В предпоследнюю встречу Арс обещал начать рассказывать про мальчика, который выжил, кто бы он ни был, но теперь истории придется ждать минимум 2 года. Уж она постарается, чтобы ее не выдали замуж. Если понадобится, припугнет отца и мать побегом из дома или уходом в монастырь. Арсений вернется. Придет в таком статусе, что у императора не будет иного выбора, кроме как одобрить их брак. Все, что остается Еве, только верить и ждать, и готовиться к встрече. Глава 3. Я поднялся в комнату. Все уже было собрано. Осталось поймать крылатых питомцев. Белая голубка по имени Маруся сразу все поняла. Она вообще редко выходила гулять по комнате, а стоило только постучать пальцем по дверце, сразу запрыгивала обратно. А вот большой лесной голубь кабан, он кабан, засрет все вокруг, еще и агрессивно курлыкать на тебя будет, да и укусить может, чего уж, в клетку его хрен загонишь. Есть подозрение, что он в детстве из гнезда выпал головой вниз. Применим тактическую хитрость. Я их со вчера не кормил, так что несколько зерен на ладошку, и вуаля, кабан пойман и посажен за решетку. Да, прямо как я недавно. Голубь прыгнул на прутья, расправил крылья и зло угукнул. Ты мне еще побыкуй, зверюга, показал я ему кулак. Все, переезжаем. И не надо так зеркалы свои пучить. Вещей у меня немного. Рюкзак, клетка да сабля. Причем не фамильная, а обычная, которую носят гвардейцы клана. Все, пора. Я подхватил поклажу и вышел. Попрощаться собрался весь клан, даже большинство слуг рода приехало. Целый час я жал руки, хлопал по спине, стонал в крепких объятиях до хруста костей, был целован в щеки многочисленными тетушками, бабушками и кузинами. Это официально самое душевное и милое изгнание за всю историю. Гости уехали, осталась только семья и друзья. Мама крепко обняла меня и поцеловала в макушку. «Все нормально, мам», — сказал я. «Уже через год вернусь с родовым гербом. В клан меня возьмете. Все честь по чести будет». «Ой, надеюсь, сыночка», — вздохнула она. «Все, я не могу», — на улицу пошла. Мама отвернулась, чтобы спрятать слезы. Я взял на руки младшенькую Анютку. Ей совсем недавно исполнилось 10. «Я буду звонить и писать, а когда вернусь, обязательно привезу всем подарки». Сестра обняла меня за шею. Для нее углы истории сгладили, так что она думает, это что-то вроде задания, которое я непременно выполню. Второй сестре, Маше, уже 13. Недавно она научилась пробуждать табур. Жаль, не увижу, как она будет совершенствоваться в этом. Малая точно способнее меня. Присматривай за младшими, ладно? Склонился я и обнял ее. Развивай табур. Приеду и схлестнемся в спарринге. Тебе не сдобровать. Она угрожающе выставила руки, и они окутались магическими варежками. Выглядит грозно, притворно испугался я, пытаясь вызвать хоть тень улыбки. Следующим на очереди был Эйка, он же Славик, 12 лет, тот возраст, когда брат нужнее всего. «Эх, теперь ты главный», — прижал я его к себе. «Можешь занять мою комнату», — тут я перешел на шепот. Под матрасом найдешь журналы. Я только купил, даже почитать не успел. Брови парня подпрыгнули вверх. Шпагу и саблю фамильные тоже тебе оставляю, как и всю коллекцию книг. Присматривай за сестрами. Теперь ты наследник. Я потрепал его по голове. Мы вышли на улицу. Отец пожал мне руку и похлопал по спине. Не раскисай, ладно? Посмотрел я на него. Все нормально будет. Я все еще сказав, этого у меня никакими бумажками не отнять. Мы сейчас на слуху. Лови волну. Ну ты меня еще поучи, заворчал отец, но не смог сдержать серьезной мины. Все, давай, сын, ждем. Чуть не забыл. Опомнился я и полез в рюкзак, вытащил толстенную папку и вручил бате. Это мои наработки по развитию клана. Посмотри на досуге. Ладно, немного растерялся отец. Я сел на заднее сиденье. Федька плюхнулся к водителю, а рядом со мной приземлилась Аки. «Подними шторы», — попросил я. Как только переборка с шуршанием разделила машину на две части, подруга детства уткнулась в меня и я почувствовал, как начинает мокнуть плечо. «Ты обязан вернуться, слышишь?» — сквозь слезы стонала она. «Тебя от брака со мной никто не освобождал. Тут надо пояснить. Многоженство здесь норма. Мужчин всегда меньше. Дохнем как мухи в родовых стычках. Да и родить одаренного та еще задачка. Помимо обычной несовместимости по резус-фактору, может еще возникнуть конфликт стихии матери и ребенка. Она, например, вода, малыш, огонь. И смерть при родах не такая уж редкость. Вот и выходит нерадостная картина. На семью в среднем от 2 до 5 детей, жены было 3. Одна погибла при родах, другую убили в рамках кровной мести, а третья жива. Так что такой тип семьи – банальная необходимость, а иначе дворяне давно бы повымирали. Логично, что тут просто культ детей, и аристократам есть чему позавидовать простолюдинам. Поэтому Аки все еще имеет шансы стать моей второй женой, да и станет, чего уж, я ее люблю, по-своему, не как женщину, пока, но как человека это точно. «Ну все не реви», — добавил я в голос строгости. «Че вы меня все хороните?» — сказал. «Через год вернусь с гербом, значит, так и будет». «Я когда-нибудь слово нарушал?» Японка подняла на меня заплаканное лицо и покачала головой. «Вот и все», — я притянул ее к себе и чмокнул в губы, чтобы не ревела, а потом прижал к себе и стал гладить по волосам. «Я скучать буду», — поцеловал ее в макушку. «Кольцо тебе привезу, артефактное». Так что не ной, на вокзале я обнялся с Федькой, ты уж присматривай за ней, кивнул я на Аки, смотри, чтоб не зачахла, выгуливай иногда, поливай или что там с женщинами еще делают, я не знаю, пока не изучал этот вопрос, пожал плечами друг и натянул свою фирменную ухмылку, можно полететь на самолете, но я без понятия, как голуби бы пережили эту поездку, поэтому решил тащиться на поезде, из империи надо было уезжать, это очевидно. Таких, как я, зовут бесфамильцами, и отношение к ним, точнее, к нам, не очень. Только вот если в других местах этот факт можно скрыть, то здесь меня будут узнавать, и придется несладко. Многие, не разобравшись в ситуации и растолковав ее по-своему, решат получить пару очков репутации за мой счет. Житья мне тут не дадут, короче. Более того, убийство подобных мне никак не карается по закону. Я не знал, куда именно отправлюсь. Еще и поэтому поехал на поезде. Дорога длинная, есть время подумать. Специально для этого все купе выкупил, пока еще есть такая возможность. Экзамены сдал досрочно и даже диплом об окончании школы получил. Могу даже куда-то поступить, только это не сочетается с заработком денег и какими бы то ни было серьезными достижениями, а значит отпадает. Некоторое время проблем с финансами не будет. Последние 2 года я плотнее всего занимался именно издательством, и ни разу не тратил свою зарплату как руководителя. Так что 500 000 рублей в запасе есть. Первая точка маршрута Владивосток. Куда бы я ни двинул после, мне нужно будет крутиться как белка в колесе, и не помешает человек, который бы вытянул на себе весь быт. Я, конечно, готовить умею все из русской кухни, да и немного из японской, но вот только совсем не факт, что у меня будет на это время. Поэтому нужен самый трудолюбивый помощник из возможных, а я не знаю никого усерднее корейцев, именно это и послужило причиной поездки в такую даль. Стоит пояснить, здесь в 37-м году из Владивостока выселили не всех корейцев и китайцев, а только свободных граждан и представителей мелких родов и кланов, так что их там до сих пор очень много. К тому же у Сато остались связи в этом городе, и меня приютят, о самой дороге сказать и нечего. Апрельская пробуждающаяся природа. За окном сменялись леса, поля, горы, речки, озера, а позже и море. Я пытался привыкнуть к своему новому положению. За 18 лет жизни я впервые по-настоящему остался один. Это давило, но при этом давало ощущение свободы. Клановые рамки всегда ощущаются неким корсетом, что мешает дышать, но вместе с тем, они как костыли поддерживают тебя. Вот от этого и возникал некий внутренний диссонанс. Вроде воздух свободы слаще, чем у родового поместья, но вот делать первые шаги страшно. Будто всюду зыбучий песок или болотная топь, а ты без проводника. Я никогда не был во Владивостоке в прошлой жизни, так что не знаю, лучше он или хуже этой своей версии. Но первое впечатление город произвел хорошее. Забавный контраст обычной городской застройки, классического имперского стиля и азиатского колорита. Даже таксист попался почти как экскурсовод. Сказал, что глава рода, а таксует так, для души. Вот этот торговый центр принадлежит китайскому клану Жанг, вещал он. Чуть дальше есть такой же японский под родом Мацумата. А вот тот шпиль, из-за высотки торчит, это уже бизнес корейского клана Кон. А этот, я так понимаю, наш, спросил я, указывая на стилизованное под крепостную башню здание. Да, собственность клана Амурских. Как нетрудно догадаться, это называется площадь 4 ТЦ. Отельный сектор на левом берегу тоже весь поделен. Большую часть наши, конечно, держат, но и гостям место дали. А какая вообще обстановка в городе? Кто правит бал? О, в этом плане здесь, пожалуй, интереснее, чем в большинстве городов нашей необъятной. Китайские кланы и союзники, и конкуренты. Сань Хэхуэй, Сиречь Триаду сюда не пустили, но из местных сложилась банда Динджин, они же наперстки. Когда надо, они братьям помогают, но, если интересы расходятся, может случиться так, что в Чайна-тауне пару домиков складываются внутрь себя. Да у вас тут сплошной блокбастер, удивленно поджал я губы. А то, ухмыльнулся таксист, это только начало. Японские кланы состоят в основном из беженцев, на этом слове он отпустил руль и сделал кавычки пальцами. Есть старички, бежавшие с Хоккайдо. Они, считай, уже все наши родные. А есть все, кто после. Самые известные из них Абата. Серьезные бандиты, скажу я вам. А у корейцев что, своей мафии нет, удивился я. На удивление они в этом не замечены. Теневые крылья у кланов имеются, но так почти у всех крупных гильдий они есть. Больше скажу, когда их сеульские ребятки пытались сюда сунуться, запамятовал уже название группировки, Хачева-то там, с трех слов, с Чеджуда приехал перворанговый табурщик и такое устроил, что даже Абата и наперстки еще месяц после этого носа не казали. Я так заслушался, что не заметил, как скорость снизилась, и мы завернули на парковку. «Спасибо», — сказал, покидая машину. «Удачи», — махнул рукой водитель. Я направил стопы вглубь корейского квартала. Кабан и Маруся собирали на себе взгляды прохожих. Окликнув ближайшую женщину, поинтересовался, где могу встретить представителей рода Пак. Меня направили еще дальше, в самое нутро района. Там сразу опознал встречающего. Кореец лет 14 почтительно поклонился, я, разумеется, отзеркалил. Мальчуган провел меня во дворы, где и обнаружился целый квартал традиционных домиков ханок. На пороге меня ждал слуга в специфичном костюме дворецкого, вроде и официальный, и при этом свободный, он проводил в гостевую комнату. Там уже стоял низкий стол, полный закусок, и чайник с чаем. «Добрый день, господин Пак», — поклонился я, сложив руки у груди. Хозяин дома Данхэ Пак поклонился в ответ. Он оказался лысым улыбчивым корейцем лет 40, но, зная, как стареют азиаты, ему вполне может быть и все 60. «Присаживайтесь», — произнес он на чистейшем русском и указал ладонью. «Простите, если нужна вилка, я прикажу». «Нет, спасибо», — улыбнулся я. Палочкам обучен еще в детстве. Дворянский этикет всех стран в нас вбивали крепко, иногда в прямом смысле слова. Да и позже я многократно вынужден был защищать свое умение перед госпожой Акисато. Она остра на язык, и проще чему-то обучиться, чем терпеть ее подколки. «Да, понимаю, женщины клана Сато, это что-то с чем-то. У нас их за глаза зовут Сусан Чиньмо, плохими тещами». Я хохотнул и потянулся палками к рису, прихватил сашими из какой-то красной рыбы и довольно закивал, отдавая должное сочетанию простоты и вкуса. «Так чем я могу вам помочь, господин Арсений?» — спросил Пак. «Меня попросили оказать вам любое содействие, но вот конкретики не было. Мне нужен помощник из ваших, мастер на все руки, но в основном все же будет заниматься бытом. Мужчина или женщина, уточнил хозяин дома. Хм, об этом я не задумывался, но показывать недальновидность не стоило, поэтому поторопился ответить. Все же лучше женщина, так будет проще сочинить какую-нибудь легенду. Владение табуром, ранг, образование, черт, да, я ни хрена толком не продумал. Чтобы скрыть свою оплошность, хватанул кимчи. Перцы не пожалели, так что даже изображать ничего не пришлось, рот горел, и требовалось запить или чем-то закусить. Данхэ посмеивался. Наверное, специально самую острую поставили. Все-таки я планировал много тренироваться в управлении табуром. Возможно, даже проводить легкие спарринги, так что да, достигшая хотя бы четвертого ранга мне очень сильно поможет. Мое почтение хозяйке, выдохнул я. Я был готов к остроте, но не к такой. А что касаемо вашего вопроса, то образование не важно, но она должна знать корейские наречия чиджуда. Табур нужен, но ранг не играет роли. О, даже так, интересно, уж не за женой ли вы поехали на славный остров? Нет, засмеялся я. А что, их девушки так популярны? Да как вам сказать, задумался он. У нас считается очень почетным, если женщина оттуда выбрала тебя. А, ну точно, там же матриархат. Как я мог забыть, да уж, с такой особой совладать еще постараться надо будет, превратить брак в поле боя даже не знаю, поджал я губы, есть в этом, конечно, что-то, но разве что лет после 40, когда наскучила стабильность, мне нравится ваш ход мыслей, взмахнул он палочками, а позвольте личный вопрос, да, конечно, невозмутимо кивнул я, но в душе напрягся, неужели он уже знает, кто я? Надеюсь, ему хватит так-то не касаться темы моего изгнания. Что вас связывает с семьей Сато? Фух, а я-то уже подумал. А тут всего-то. Госпожа Аки моя будущая жена. Ау, это многое объясняет. Задумчиво уставился он вверх. А позвольте мне еще один вопрос. Возможно, он покажется вам излишне. Даже не знаю, грубым. Я кивнул. Разве ваш теперешний статус? Все-таки знает, гад. Господин Пак, не дал я ему договорить. Мы помолвлены еще до рождения, я достаточно четко выразился, Аки моя будущая жена, у этих слов не может быть двойной трактовки, я понял, прошу прощения, он немного поклонился из сидячего положения, после этого мы болтали ни о чем, уже в конце Данхэ сказал, мне понадобится пару дней на подбор кандидаток, но мы однозначно сможем вам помочь, буду безмерно благодарен, поклонился я прощаясь, следующие два дня прошли хорошо, ночевал я в гостевом домике. Пол был с подогревом, так что не испытывал никаких неудобств от того, что спал на нем. Утрами бегал набережной и пляжу, восстанавливая форму. Днем гулял по городу и, несмотря на все предостережения Данхэ, заглянул в Чайнатаун и японский квартал. И никто меня там не съел. Вечерами выпускал голубей полетать по дому, естественно, сначала спросив разрешения у хозяев. А еще медитировал. Эта привычка как-то отпала у меня после 14 лет, когда стало ясно, что табурщик из меня аховый. Устал биться башкой об стену, в метафорическом смысле, разумеется. Но во время заключения времени было много, я отжимался, приседал, делал бой с тенью, толкал стену и гонял энергию по телу. В связи с последним у меня появилось несколько мыслей. Как мне кажется, мой табур какой-то неправильный. Из-за своей неодаренности мало интересовался темой, а когда освободился, то все так закрутилось, что я попросту забыл уточнить этот момент у родового учителя. Всего выделяли 5 ступеней развития дара. 5-й ранг шел от 0 до 19 по шкале Попова и звался оловянным. 4-й, он же бронзовый или медный от 20 до 39. 3-й, это уже престижно и очень опасно, хотя зовется достаточно безобидно. Серебряный, второй носит более вызывающее название, золотой, ну и вершина пирамиды, первый он же бриллиантовый, видишь на приеме человека с бриллиантовыми запонками, не спеши ему грубить, возможно, он может в одиночку уничтожить весь твой род, все, что выше сотки по шкале Попова, абсолюты, обычно их не больше парочки на мир, официально, в истории встречаются упоминания о неких аватарах стихии, но это на уровне байк, вот так и живем. Настроение было такое, что хотелось и саблей помахать, перед самым отбоем я отрабатывал замахи и выпады на заднем дворе. На утро третьего дня Пак выложил передо мной целую стопку анкет в аккуратных картонных папках. Я стал выбирать и с удивлением обнаружил помимо кореянок китаянку и японку. На мой вопросительный взгляд Данхэ пояснил, Это девушки, за которых я ручаюсь, они также соответствуют критериям. Ну ладно, пожал я плечами. Кандидатки были в возрастном диапазоне от 20 до 37. Мне бы, конечно, кого-то помоложе. Проще будет общаться. Я дошел до последней анкеты, уголок губ Пака чуть дернулся, когда он увидел, как я подозрительно сощурился. Девушку звали Джиа, 22 года, вполне себе милая личика. Хрестоматийная корейская красотка в русском понимании. Табур 4 ранга. Классификация не указана, впрочем, это отдельная тема. Мы к ней еще вернемся. Она знала русский и английский, ну это ладно, а еще китайский, японский, корейский, включая наречие Чеджуда, вьетнамский, малайский и индонезийский. 8 языков и 1 диалект. Плюс читает даже ханмун. Впечатляет. А в чем подвох? Спросил я. Тут хозяин дома замялся, словно раздумывая, стоит ли говорить правду или лучше соврать. У девушки была нелегкая судьба. Знаете, мы, азиаты, суеверны. Ее прозвали Пальгансы, красная четверка. Так, про четверку понятно, это потому что она у вас произносится так же, как и слово смерть. А красная почему? Есть такая дурацкая байка, что если написать имя человека красным, он умрет. Проблема в том, что сама девушка как раз таки выживает, но все вокруг нее гибнут. Она дважды становилась последней выжившей из клана. Может, у вас это, наоборот, повод гордиться, но у нас пережившая двух господинов, черная метка. Так вышло, у моей семьи были обязательства перед ее кланом. Я обязан о ней позаботиться, пусть даже тот, кому я давал слово, уже мертв. Но я боюсь брать ее даже как слугу рода. Мои старики меня съедят. Я был бы очень признателен, если бы вы взяли на себя ответственность за девушку. Уверяю, она отплатит вам преданностью. Хм, звучит интригующе, если честно. Только тогда остается неясным момент, какие условия. Никаких. Почти. Из города вместе с ней лучше уехать скрытно. Я скривился. Ну конечно, за ней след, да, возможно. Мы не уверены, что кто-то знает о том, что она выжила, но не хотелось бы, чтобы ее видели. Шутка про то, что вы все на одно лицо, будет неуместна, я полагаю. Данха лишь улыбнулся. В самый раз. Вот, блин, и хочется и колется. Я сам по себе ходячая проблема, так еще и девчонка с бурным прошлым. И что делать? Глава 4. Я заинтригован, все же сказал я после недолгих раздумий. Могу ли я с ней поговорить?